Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда, с боевой обстановки. Привет. Да, ну, по боевой обстановке никаких перемен в конфигурации фронта не произошло, слава богу. Вот. И сегодня появилась новость, точнее, она еще вчера ближе к ночи появилась, о том, что первый Challenger 2 английский уничтожен. Судя по тому, что на видео, на первом видео, на котором он появился, там укры куда-то на автотранспорте мчат, правда, там по ним тоже херячат, я думаю, что этот подбитый Челленджер, он был не прямо на передовой, значит, там укры по дороге бы не ехали на автотранспорт. А это был, ну, где-то тыловой район какой-то, прифронтовая зона. Поэтому можно допустить, что Челленджер захерячила или наша авиация, или наша артиллерия, или же Ланцет. О, поэтому, может быть, кадры еще будут с Челленджером. Я так думаю. Ну, может быть, еще такое, что Челленджер был где-то в авангарде, пытался наступать, их подбили в результате какого-то боя, а потом противник, допустим, немного продвинулся. Вот, и ехал дальше, предположим, да, а Челленджер уже, получается, был у них немного позади, вот, поэтому... Ну, учитывая, что за последнее время таких продвижений не было, то все-таки, братан, я допущу, что он был в прифронтовой зоне. Тем более, там они как-то по достаточно такой грунтовке едут, и я думаю, что это, ну, пару километров от наших позиций точно. Слушай, ну там Кирилл Федоров писал, что это 82-я, по-моему, аэромобильная бригада, у них Челленджер, да. Единственный. Не, можно, у них, можно, посмотреть, где она воюет, на каком участке фронта. Работина, братан. И вот, значит, там какие-то продвижения и были. Поэтому, братан, ну, все, значит, логично. Значит, докладываю. 82-я бригада, десантно-штурмовая украинская. Также, как и 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ. Они входят в оперативно-тактическую группу «Марун», куда также входят еще некоторые подразделения 80-й бригады. И там еще некоторых. Там разведбат, по-моему, еще. То есть там достаточно... Вот такая крупная группировка, там, по-моему, до 10 или 12 тысяч. Мы долго вычисляли, как бы, эту группировку, чтобы понять, кто туда входит, да. Вот. Но потом, благодаря нашим разведчикам, ясность появилась. И вот на вооружении 82-й бригады стоит 14 челленджеров, 90 американских БТРов «Страйкер» и 24 американские гаубицы, по-моему, 105 миллиметров калибром, как-то они называются, я уже не помню, М, ну, неважно. Вот. То есть это как раз бригада, которая в основном из натовской техники состоит. Так, и... скажи, пожалуйста, теперь, вот почему ты начал мне разъяснять, что там находится и какие бригады в составе чего находятся, какой группировки, а не начал свой доклад конкретно с этого? Виноват, исправлюсь. Ты понимаешь, люди, когда смотрят, они думают, что это какие-то два дилетанта, которые не владеют обстановкой. Когда мы с тобой разговариваем, просто, ну, подбили, значит, Челленджер, и мы такие, как Бивис и Батки, ха-ха-ха-ха-ха, поржали. Понимаешь, ты можешь сразу... Ну, приступать к боевой обстановке, разъясняя, как бы, что произошло. Здесь сиська, я уже нервничать начал. Разъясняя, что происходит сразу. Братан, ну, ты знаешь, пусть лучше думают, что мы дилетант. Я тут начинаю смотреть, там, 82-я бригада, где она могла находиться, куда она могла наступать. Путина, братан, эта группировка... Тогда все сходится, что в одной из очередных атак был подбит Челленджер. Потом, возможно, нашим парням пришлось отойти. И вот этот Челленджер уже, получается, подбитый, который был вроде бы в авангарде атаки, он уже оказывается, значит, немного в тылу. Ну, вот насчет этого все равно не соглашусь с тобой, потому что все-таки я придерживаюсь своей теории, что наступать, штурмовать Челленджерами им запретили. Вот. Максимум этот танк работал издали. Вот. И я все-таки... По навесной траектории, ты думаешь? Ну, вполне может и так, да. Я просто все-таки думаю, что наша авиация, скорее всего, забаранила. Или, ну, чтобы артиллерия, это очень маловероятно по статистике. Я думаю, или авиация, или ланцет. Вот, пока, у меня такая версия. Все равно скоро мы это поймем. Скоро мы это поймем. А у Вот как меня раз 80... версия немного другая, если можно, я скажу. Да, конечно, Так как конечно. это все-таки напряженный участок фронта, и противник ежедневно, ежечасно предпринимает попытки наступательные в этом направлении, 100% там работает 24 часа на 7 наша беспилотная авиация. И во время того, как противник собирает силы для очередного наката, вполне есть вероятность, что этот квадрат был накрыт артиллерией, под которую мог попасть, допустим, один из этих танков, который попал на видео. Так что я ставлю ставку больше, значит, на убийство поля и, значит, попадание по танку. Поле, ты имеешь в виду артиллерию, что артиллерия поразила. Ну, Да. В все, братан, момент концентрации. скоро мы поймем, кто был прав. Вот. Короче, если я прав, то ты будешь просто обязан запустить серийную монету. Братан, ты шантажируешь меня, это нехорошо. Так наш, значит, дуэт не просуществует долго, Как с если тобой ты будешь меня по-другому? давить. Друзья, давите админа в комментариях, чтобы он монетку сувенирную выпустил. Друзья, делайте это. Он не хочет, он ленится. Да, Ладно, все, продолжим. Дася добивается того, чтобы мы закрыли комментарии просто. Вот у тебя все по-военному, понимаешь? Если Да. что-то нет, то лучше Борьба с запрети. информационкой, да. Борьба с информационкой. Я беру пример с Министерства обороны. Ладно. Да, и вот как раз такие, вот это подразделение ОТГ «Марун», они должны были обеспечивать удержание коридора, которые должны были создать подразделения 9-го и 10-го армейского корпуса ВСУ. В частности, это 47-я бригада, которая должна была быть тараном. Вот как раз она пошла на этом направлении, на Запорожском, в ночь с 7 на 8 июня. Но эта 47-я бригада была практически полностью нахрен уничтожена. Вот. И вот как раз вот 82-я бригада, десантно-штурмовая, они должны были, когда по замыслу противника за трое суток они дойдут до побережья Азовского моря, и вот этот коридор нужно будет расширять, то вот этот ОТГ «Марун», он должен был зайти в этот коридор на удержание и расширение. И вот поэтому им нужны были быстрые вот эти БТРы-страйкеры, которые беспонтовые для штурма, но вот как раз зайти и закрепиться, вот быстро завести пехоту и там закрепиться, как бы, да, вполне себе очень даже эффективно. Вот именно просто как транспортные средства. Вот. Но у них это не получилось, поэтому они сейчас эту бригаду уже почти полностью убили снова об нашу оборону. Слушай, ну смотри, совсем недавно, по-моему, неделю назад мы, неделю назад или 2 недели назад мы разговаривали о том, что на работе было подбито около 200 единиц техники. Да? Так, это было, ну, тогда. Сейчас мы понимаем, что там подбито еще больше бронетехники и уже и Челленджер. Да? Кстати, удивительно, да, когда, значит, за границей говорили о том, что мы будем поставлять технику. Все немного ждали этого, немного затаив дыхание, да, и, собственно говоря, все разочаровались, я думаю. Потому что все изначально нам всегда везде преподносилось, что западные образцы техники намного лучше, чем наши. Наша техника совковая, наша техника отсталая и так далее. Что, ну, все остальное, все современное, все двинулось вперед. И мы видим, что, в принципе, точно так же, как кричали, что подбивают, значит, Т-72, точно так же подбиваются и все остальные танки, да. И ждем, конечно же, мы Абрамс. Это уже все, последняя надежда Третьего Рейха, когда появятся, значит, Там, да. Абрамсы. Насчет совковой техники, я хочу сказать, что Нам очень сильно нужно постараться, чтобы у нас были технологии, мощности Советского Союза. Я больше скажу, наверное, даже американцам нужно постараться. Потому что ну, такие примеры, к примеру, как проект «Буран», да, это шаттл, который запускался с самолета Ан двух модификаций. Первая модификация «Руслан», самый большой в мире был. Потом самый большой в мире стал «Мрия», да, которого вот забаранили в Гастомеле. Вот. Я вот хочу, по-моему, в районе Гастомеля или Бучи, вот где-то там. Потому Гастомеле, что там, она же в аэропорту и стояла, братан. Да, там это компания «Авиант» находится по дороге на Ирпень. По-моему, как раз-таки в районе Бучи. Вот. И вот как раз, да, вот в этом ангаре рядом на с бригадой Антонов она стояла. Ну, короче, вот это «Мрия», да, вот они, эти самолеты, имели возможность запускать на орбиту шаттл «Буран», да. Но в чем прикол этого шаттла? В том, что он после выхода на орбиту, он мог быть беспилотником, да, то есть он мог без экипажа выполнять задачу в космосе. То есть его на орбиту самолет, ну, грубо говоря, там на какую-то зону атмосферы поднимал, он сам дальше отстыковывался, выходил на орбиту, проводил там какие-то задачи и сам возвращался и приземлялся без экипажа. И такой полет был осуществлен во времена Советского Союза, по-моему, в конце 80-х. Братан, вот. Ну, мы уже не молодые ребята, мы это все помним еще. И все эти кадры, которые... Мы это, может, помним, но, может быть, наши подписчики кто-то не знает. По телевизору еще показывали эти кадры. Я еще хотел бы обратить внимание, что те же беспилотники советские, «Стриж», эти тушки, да, их до сих пор противник использует и бьет нам по тылам, беспилотники. В 2014 году, кстати, тоже по нам на Донбассе они применяли их. Это я к тому, что Советский Союз это была такая мощная махина, и когда говорят совковая техника, совковая технология, то это, наверное, надо как комплимент воспринимать. Да, у нас совковая техника, и все, что дальше стало производиться, это просто ну, модернизация совковой техники. И поэтому до сих пор наши танки и остальные технологии на уровне, так же, как и вертолеты, да. Но, поэтому пусть они завалят свою хлеборезку, блин. Ну, как-то так. Слушай, я устаю постоянно запикивать твои крылатые фразы. Так ты запикиваешь? Я просто не пересматриваю. Ну да. Ты блин, просто там, ты там. Добавляешь мне лишней работы. То я просто просмотрел. Там, извини. Да. Я ставлю ты выстрелы. Там... Я ставлю выстрелы. А, нормально все. Ну, нормально, можно? Да. И... Ну, братан, извини, все, больше не буду. Ты должен меня, значит, держать. А тут ты уже начинаешь, манипулировать, что я плохо себя веду, шантажирую. Наш дуэт в опасности. Ты человек с федеральных каналов, ты должен меня держать в ежовых рукавицах, следить, чтобы я не матерился, а ты, наоборот, позволяешь себе какие-то вольности. Я устал просто всего уже. Это потому что запись нашего видео после всех эфиров, да, и ты срываешься просто здесь. Не, ну сегодня у меня их не было, как-то эта неделя более поспокойнее, но все равно, нет, вообще, ну, эмоционально, я ж, ну, ты же сам знаешь, как бы, я в основном только печатаю, читаю, печатаю, я, ну, бегаю по эфирам, и оно как-то так, голова уже начинает немного, а остановиться не может, потому что понимаешь, что надо быть всегда в тонусе, надо быть в теме, где-то что-то пропустил, значит, не сориентировался, и значит, в дальнейших, там, в аналитике, в прогнозах можно допустить ошибку, если какой-то элемент упустил, ну, и так далее. Поэтому, плюс я пытаюсь еще книгу наконец-то закончить, которую я начал еще до СВО, блин. Поэтому так. Так что я очень занятой. Книги – это хорошо. Ну что, на сегодня все тогда? Я думаю, да. Друзья, всем спасибо. Напоминаю, пишите в комментарии админу про то, что монетка просто необходима. Все. Все, давай. Друзья.